Глава 55. Амальгама Стрит выглядела так же, как она выглядела, пожалуй, все года. Только здесь можно было встретить небоскребы, на вершине которых оказался бы сад с настоящими средневековыми замками. И только здесь, среди небоскребов, оставались ряды домов, каждый из которых был достоин своего собственного упоминания в архитектурном календаре. Красивое и противоречивое во всех смыслах место. Хай-гарден для богатеев, так его называли. Среди роскоши архитектуры здесь была самая высокая плотность борделей, баров, дешевых стрип-клубов, просто клубов, где купить наркотик было проще, чем бутылку свежей и чистой воды. На тротуарах можно было в равной степени встретить разукрашенных островных троллей в каких-то непонятных народных костюмах. Они выходили из баров, прислонялись к стенам и блевали в ближайшую урну. В ту же, куда блевали такие же орки. Только они предпочитали народным одеянием косухи, байки и рок-атрибутику. Так в них говорил голос предков, привыкших бороздить бескрайние прерии. Люди и эльфы обжимались в темных переулках, торговали телами и умами. Из бесконечной череды клубов, стрипушников, борделей и баров доносились голоса самых разных рас. Здесь собирались гении и маргиналы, художники и бандиты, торговцы телами и идеями, анархисты, республиканцы, демократы, правые, левые. Все приходили сюда, чтобы утопить пустоту внутри своей жалкой души в свободной любви, наркоте и алкоголе, насладиться последним днем в Армагеддоне того, что некогда являлось для них неприлежной истиной. Заткнуть глотку вечно воющему на задворках сознания страху. Именно здесь, в районе Амальгама-стрит, рождались самые великие и самые ужасные изъявления Новой Земли. Так что тот факт, что Девенпорт, вернее, те, кто стоял за ним, выбрали местом кульминации своего запасного плана именно этот район, названный в честь своей центральной улицы, имел какую-то поэтичную метафоричность. Немного покоцанный кабриолет, который в любом другом районе города непременно вызвал бы всеобщее внимание и особенно повышенную активность среди фараонов, остановился около входа в красноречивое здание. Здесь же, в месте, где жизнь начиналась лишь после заката солнца, а засыпала с рассветом, всем было плевать на машину с явными следами непростой истории. Мало ли какой художник решил таким образом выразить свой протест или восторг или согласие, ну или что-то по накурке пришло в его гениальную башку. То место, где они остановились, называлось «Бар-клуб у мертвия». Особенно забавным фактом являлось то, что оно расположилось буквально в двух улицах от бездны. Двухэтажное здание, которое выглядело как дом ужасов на Хэллоуин. С той лишь разницей, что наследник Самайна никогда не прекращал свое шествие. Вместо красной ковровой дорожки – могильный мох в качестве навеса на надгробии. Разумеется, все это чистой воды бутафория. Городские власти не разрешили бы использовать аутентичный реквизит. Сегодня клуб работал на полную. Все же Амальгама-стрит – это именно то место, где выставка погребальных традиций мира могла собрать наибольшую аудиторию. А для хорошего ритуала демонологии без массовых жертв никуда. Очередь растянулась вплоть до конца квартала, а два вышибалы, огры-полукровки, трёхметровые здоровяки с туповатыми глазами и скелетонскими костюмами, служили в качестве маяка для ищущих духовной пищи. В очереди столпились представители всех рас, кроме Фейри, конечно, те всегда держались особняком. Кроме капитана Охары, разумеется, чисто по-женски после невероятного дрифта в портовой зоне, она уже успела причесаться и даже сделать что-то с рваной юбкой, чтобы та не демонстрировала общественности ее шелковое танго. Иначе бы очередь выстраивалась вовсе не в клуб, а в другом направлении. «Надеюсь, вы все поняли». Фейри передернула затвор УЗИ и проверила, крепко ли сидит в набедренных ножнах пара длинных, острых ножей. «Мы с вами разделимся, заходим по одному. Я попытаюсь отключить в помещение электричество, чтобы вывели посетителей. Затем включим пожарную тревогу, но только после эвакуации. Чтобы обошлось без ненужной давки и... Эй, вы куда? Дебилы, это приказ!» Грибовский, поднимая воротник пальто, вышел из салона и, подняв в воздух дуло автоматической винтовки, в багажнике корвета оказался недурственный арсенал, нажал на гашетку. Громовой залп мгновенно привел в чувство всю разношерстную толпу богемы и сочувствующих. С криками и ором они начали разбегаться в разные стороны, как муравьи, когда на их муравейник вылишь кувшин воды. Кто-то побежал на проезжую часть, послышались визг шин и гудки все тех же клаксонов. Тачки сталкивались, несколько из них развернуло так, что улицу перегородило сначала с одной стороны, а затем с другой. Алекс, взведя курок Уилсона-младшего, упер его прямо в пах огра полукровки, Не потому, что он был настолько мразью. Просто дотянулся бы только до пупка гиганта. А это так себе угроза. Позвонил своему менеджеру и сообщил, что клуб закрывается. Зарывается? Закрывается. Почему? Потому что я так сказал. А ты кто? Я ужас, летящий на крыльях ночи. А еще твой личный уролог. Моего уролога зовут Лео Шенштейн. Сегодня я за него. И если не хочешь свинцовый массаж простаты, то звони менеджеру. Алекс уже говорил, что от общения с Огром страдал уровень интеллекта. И это еще полукровка. В нем мозгов побольше, чем в чистокровных сородичах. Видимо, какие-то извилины в мозгах серокожего все же имелись, так как он достал миниатюрный для его лап телефон, огромный такой планшет с функцией звонка, и позвонил менеджеру. «Здравствуйте, мистер Холл. Тут стоит помощник моего уролога и просит закрыть клуб. А еще его друг распугал посетителей и... Да, это взрывы. Нет, что вы, все в порядке. Я не пострадал». «Ах, вы об этом. Просто несколько машин взорвалось». И действительно, за спинами офигевших Грибовского и Дума, а также немного выпавшей из реальности Ухары, на проезжей части весело пылало несколько магакаров. «Дай-ка мне трубку». Грибовский сжал предплечье Огра. Это выглядело так, как если бы маленький ребенок потянулся к взрослому, чтобы вернуть украденную у него конфету. Только с той разницей, что маленький ребенок обладал силой десятка таких вот верзил. «Ой!» – пропищал здоровяк и протянул красноволосому планшет. «Слушай меня, Холл, работает офицер Грибовский. Либо ты сворачиваешь деятельность клуба, либо я...» «А, понял, да. Начинай эвакуацию». Грибовский отпустил Огры, напарник которого все это время стоял истуканом, и отряхнул руки. «Работает офицер Грибовский», — повторил Алекс. «Крутая фраза. Недавно придумал». «Ага, пересмотрел боевики прошлого века. Решил приобщиться. Но звучит мощно, согласись». «Кто бы спорил. Надо и мне что-то такое же. Может, всем стоять, профессор, на лекции?» «Не, как-то слабо». «Блин, вообще да, не катит». «Алло!» — закричала Ухара. «Вы два испражнения пьяного Огра. Без обид, мальчики». Трехметровые мальчики никак не отреагировали на оскорбление. Более того, скорее всего, для них это даже оскорблением не являлось. «Капитан, при всем уважении», — вздохнул Грибовский, «вы слишком засиделись в штабе. В поле работает простой закон. Чем больше у тебя патрон, тем меньше требуется слов. А у нас их...» Поляк распахнул плащ и продемонстрировал свой свинцовый наряд. Две винтовки на ремнях свисали с плеч, на поясе 6 гранат. У каждого бедра по 2 пистолета с магазином. Еще 10 магазинов на бронежилете. Ну и 2 перевязи с патронами, идущие крест-накрест. «Пожалуй, у меня сегодня отпуск». Один из огров развернулся и направился в сторону подземки. «Согласен, Туфоглед». Кивнул его напарник и пошел следом. «Вот, видишь?» Грибовский указал на удаляющихся охранников. «Работает безотказно». «Но...» «Тем более Давинпорт и тень уже внутри», — куда серьезнее продолжил Грибовский. «И не спрашивай, откуда я это знаю. Просто знаю и все. Чуйка у меня, полевая, не штабная». Ухара перевела взгляд на Алекса. Тот глубоко затянулся. Осталось всего 2 сигареты, но стоило надеяться, что ему хватит. В правой руке посох, в левой — Уиллисон-младший. Над головой ночное небо Майер-Сити, утопающее в неоновых и электрических огнях. Ничего нового в его обычных рабочих буду. «Стойте!» — вдруг осекся Алекс. «Самое важное!» Он достал смартфон, включил динамик и выбрал в избранном любимую радиостанцию «Listening Rock'n'Roll». Бессменный диджей как раз объявил. «Out for blood! От Valley of Wolves!» «Вот, теперь можно идти!» Вынес вердикт Алекс и подписал его пинком ноги, настежь открывшим входные двери.